47. Цель, потребность, польза. Общественно необходимое действие. Про цель удобно сказать чуть позже. Начнем рассматривать этот ряд с потребности. Потребность. Во-первых, она, как правило, формулируется в словах, очень далеких от указания на нужное действие. Слова «цель», «потребность», «польза» уводят в сторону от понятия «общественно необходимое действие». Посмотрим, как это получается. «Хочу печенье». Такой фразой вполне может быть выражена потребность. Ну и что с того? Как иногда сейчас шутят, хотеть не вредно. Каким действием позовет эта потребность? Вот что важно. Один согласится с тем, что хотеть не вредно и вообще с места не сдвинется. Другой пойдет зарабатывать на печенье, а третий подождет, когда заработает второй и отнимет у него результат труда в виде заработанных денег или в виде уже купленного печенья. Как видим, потребность может толкнуть на самые различные действия, и не все они вызывают желанные следствия. Кроме того, потребность не всегда бывает полезна. Определить, что на самом деле полезно, а что нет, помогает указание на действие. Например, в силу по разным причинам возникшей запрограммированности, некоторые люди испытывают потребность в принятии внутрь алкоголя. На бытовом жаргоне этот акт вандализма по отношению к собственному организму, своему разуму, своим близким называют иначе. Хочу выпить, желаю остограммиться, дернуть по стакашечку, заложить за воротник и так далее. Некоторые убеждены, что это полезно или хотя бы безвредно. Споры с использованием привычных слов к единомыслию не приводят. Но если вместо слов бытового жаргона «хочу выпить» сказать с указанием на точное действие, как человека, так и спиртного, то получится такая фраза «хочу отравиться этиловым спиртом». Мы видим, что стоит только привести точную формулировку с указанием точного действия, как сразу же становится очевидным. Потребность, обозначаемая словами «хочу выпить», никогда не будет полезной. Слово «польза», «полезность» нужно применять очень осторожно, они достаточно коварны. К тому же то, что для одного человека полезно, для другого может быть и вредно. Тот же грабеж. Для того, кто грабит, он полезен, желателен, а для того, кого грабят, грабеж – отвратительное явление. И наоборот, наказание за грабеж для грабителя – неполезное и нежелательное явление, а для жертвы – акт полезности и справедливости. Кроме того, польза, полезность – это вторичные слова. Это оценка чего-то, того же действия. И как мы убедились выше, очень и очень субъективное. И по этой причине эти слова не могут заменить и не могут использоваться вместо понятия «общественно необходимое действие». 48. Действие. Общественно необходимое действие. Слова «польза», «полезность», как правило, не могут привести к созданию созидательного модуля. Часто с их использованием, наоборот, выстраиваются разрушительные модули. Напротив, понятие «общественно необходимое действие» содержит в себе, во-первых, указание на действие, как первопричину всего происходящего. И находится оно в единстве со словами «общественно необходимое». Эти слова требуют оценки действия. Точнее, они требуют отбора из всех возможных действий, которые в принципе существуют. Только тех, которые являются общественно необходимыми. Эти слова требуют, чтобы было точно проверено, испытано, что предлагаемое действие в высшей степени полезно. Более того, о полезности и нужности говорится в совершенно категорической форме, необходимое. то есть такое действие, без которого совершенно невозможно обойтись. Слово же «общественное» показывает, что это действие необходимо абсолютно всем, а значит и полезно всем без исключения. Сказанное будет более понятно, если мы в этом месте дадим определение самого слова «действие». В словарях четкого определения слова «действие» найти не удалось. Определение слова «деятельность» есть, а вот определение «действия» нет. Тогда начались самостоятельные поиски. Известно множество предложений, в которых используется слово «действие». Например, под действием ветра в пустыне песок поднимается в воздух и образуются барханы. Под действием волн прибоя прибрежные камни трутся друг о друга, и со временем они становятся гладкими и округлыми. При действии всегда наблюдается процесс перехода одной формы энергии в другую ее форму. С учетом этого признака, переход одной формы энергии в другую, действия можно разделить на естественные, природные, то есть сами собой происходящие в природе, и человеческие. Например, появление трещины в камне или дереве от мороза – это естественный переход тепловой энергии в механическую. А есть переходы энергии из одной формы в другую, вызванные человеком – это человеческие действия. В свою очередь, человеческие действия, то есть те преобразования энергии, к возникновению которых приложил свои руки и свой мозг человек, могут быть разрушительными и созидательными. Например, атомная бомбардировка Хиросимы американцами – это человеческое действие и, конечно же, разрушительное. При этом человеческом разрушительном действии ядерная энергия превратилась в различные виды излучений, механическую и другие формы энергии, и к этому преобразованию приложил свой мозг и свои руки человек. Но человеческие действия могут быть и созидательными, например, такими. На секунду Латыпов напряженно задумался, затем схватил консервную банку и начал быстро тереть ее донной частью о шершавый бок камня. Его действия через минуту увенчались успехом. Донышко консервной банки подточилось, а камень и отвалилось. Латыпов откровенно ликовал. Он догадался, как открыть банку с помощью камня, и сделал это менее чем за минуту. Вместе с ним радовались члены его команды и выражали восхищение зрителей. Взято из описания одного из эпизодов передачи «Что, где, когда». Читателю предлагается поразмышлять над преобразованиями энергии в процессе действий Латыпова по открыванию консервной банки и о созидании. Предложений со словом «действие» очень много, они несут самый разнообразный смысл, но если присмотреться внимательнее к ним, то становится понятным еще одно обстоятельство. Действия всегда вызывают изменения в предметном мире. Кроме того, одни из них требуют большего, другие меньшего количества энергии. Изменения, что происходят под действием естественных сил природы, то есть действия ветра, волн, температур, нас пока не интересуют. Нас интересуют действия, что совершают люди, общество в целом. Но выше приведенные сведения всего лишь поясняют некоторые свойства действия. А вот как сформулировать само определение применительно к человеческим действиям, было не совсем ясно. Среди части знакомых автора вокруг понятия действия возникла дискуссия. Впору было объявлять конкурс. Один из близких знакомых предложил такое определение. Действие – это реализация потребности. С учетом того, что мы уже знаем о действии, можно дать более развернутое определение человеческого действия. Действие – это преобразование энергии, вызванное человеком, для реализации потребности. Конечно, как мы уже говорили выше, потребности могут быть самые разнообразные, и хорошие, и плохие. Но ведь и действия, как и замыслы, и это мы знаем из собственного жизненного опыта, тоже могут быть хорошими и плохими. Следовательно, понятие действия – это преобразование энергии, вызванное человеком, для реализации потребности. Подходит ко всем возможным жизненным случаям, и хорошим, и плохим. Годится для иллюстрации и хороших, и плохих следствий. С учетом такого определения, понятие «общественно необходимое действие» включает в себя из всех возможных действий только хорошие, только такие, которые дают желанные для всех следствия. И снова возвращаясь к определению действия, это преобразование энергии, вызванное человеком для реализации потребности. Мы можем сказать, что в контексте понятия «общественно необходимое действие» речь идет также о реализации не вообще любых потребностей, а только всем нужных, общественно необходимых, дающих всем желанные и полезные следствия. Слово «реализация» в определении действия нуждается в отдельном рассмотрении. Слушайтесь в музыку этого слова. «Реализация». Оно указывает на то, что нечто первоначально невещественное, нереальное, реализуется. То есть из разряда нереального, очень маловероятного, переходит в разряд реального. Слово «реализация» в определении действия указывает на процесс перехода невещественного в реальное, а в рамках наших понятий невещественное – это тонкий мир. Отсюда следует, что человеческое действие – это своеобразный канал связи тонкого и предметного мира. И поскольку действие, то есть преобразование энергии, может совершать только человек, то этот канал лежит через человека. И работает этот канал в обоих направлениях. Человек, руководствуясь мыслями, мысли жителей тонкого мира, затрачивая энергию, совершает действие, а действие вызывает изменения в мире предметном. Другими словами, это позволяет нам сказать, что человек является инструментом в руках тонкого мира. Это движение в одну сторону из тонкого мира в мир предметный. Но существует и обратное движение. Человек, действуя, то есть изменяя предметный мир, получает новую информацию, обогащается новыми наблюдениями, мыслями. А это, как мы помним, принадлежность тонкого мира. И если человек своими мыслями делится с другими людьми, то тонкий мир обогащается новыми жителями. Вот и получается, что таким образом действие снова через человека оказывает влияние на тонкий мир, изменяет его. Через такое понимание слова «действие» становится более понятной и роль самого слова, становится более понятным, почему люди с таким старанием сохраняют слово, а нелюди с не меньшим старанием его рушат. Ведь тонкий мир строится через слово. А раз тонкий мир определяет все изменения в мире предметном, то до каких же высот значения поднимается важность слова? С учетом этого становятся более понятными и такое выражение. Вначале было слово, и было слово с Богом, и было слово Бог. Или другое. Не дайте помыслу дурному в слово обратиться. В первом случае речь идет о мыслях, которыми можно поделиться с другими людьми и обогатить тонкий мир хорошими жителями, которые затем приведут людей к хорошим общественно необходимым действиям. Вторым же выражением люди напоминают о технике безопасности по охране тонкого мира от заселения злыми жителями. Не дайте помыслу дурному в слово обратиться. Пришедшая в голову плохая мысль, плохое слово, если его замолчать, не передавать другому, умрет. Но плохая мысль, выпущенная на свободу, то есть облаченная в слово, может наделать много бед, так как может подвигнуть на дурные действия человека в чем-то слабого или даже просто глупого. По этой причине разумный человек следит за своими мыслями и прежде чем одеть их в слова, проверяет, а можно ли это делать. И на это также у людей есть наблюдение. Апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» Детям объясняют, что у людей есть два глаза и два уха, а рот всего один, поэтому смотреть и слушать нужно много, а говорить нужно гораздо меньше. И прежде чем говорить, нужно хорошо подумать. Таким образом, и с этой стороны мы убеждаемся, что действие – это одновременный канал связи между тонким миром и миром предметным, проходящий через человека и требующий для своего функционирования соответствующих преобразований энергии. Потому и существует поговорка: «Без труда – без затрат энергии. Не вынешь рыбку из пруда». Хороший человек, служащий добру, связывает через свои действия с миром предметным хороших, добрых жителей тонкого мира, множит их и заселяет ими тонкий мир. Плохой, стоящий на службе зла, все делает наоборот. Сочетание слов «общественно необходимое действие» показывает, что в этом случае реализуется хорошее действие, то есть устанавливается связь с хорошими жителями тонкого мира, и более того, появляются условия для роста их числа. Таким образом, коварство слов «польза», «полезность», «потребность» состоит в том, что они могут маскировать и маскируют плохие действия. И подошел черед сказать о связи и различии общественно необходимого действия, основания созидательного модуля и цели. 49. Цель и общественно необходимое действие. Созидательный модуль впитывает в себя дух и содержание основания общественно необходимого действия, которое выбирается в соответствии с идеалом. Таким образом, созидательный модуль через действие, то есть через соответствующее преобразование энергии, выполняемое человеком, ведет к идеалу. Для практического построения модуля необходимо также знать, что понятие «цель» и «общественно необходимое действие» – разные вещи. Разберем почему. Можно задать правильный вопрос: а что, разве цель не может быть созидательной, полезной, стремящейся к идеалу? Может, но недаром же говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Разве мы сами не слышали: цель оправдывает средства? Как видим, понятие цели даже в применении к созидательной ситуации может оправдывать применение каких-то других несозидательных действий. И заметим, заранее не оговоренных. И где гарантия, что при достижении даже созидательной цели в результате применения для ее достижения разрушительных действий суммарный эффект от ее достижения будет равен в лучшем случае нулю, а то и вовсе будет отрицательным. По этой причине оцениваться на соответствие идеалу, направленность к нему, должно именно действие, напрямую, а не через промежуточное понятие «цель», которое, как мы убедились, может увести в сторону, ибо в равной степени может определять и плохое, и хорошее. Поэтому, если возникает разговор о созидании с применением понятия «цель» и в силу каких-то причин без этого слова невозможно обойтись, то необходимо тут же выяснить, каким действием обязывает достижение затронутой в разговоре цели. И только после этого со всей возможной дотошностью оценить сами действия и посмотреть, а куда же они ведут, к идеалу или прочь от него. Одним словом, испытывайте духов, от Бога ли они. Именно по этой причине в основании созидательного модуля лежит понятие «общественно необходимое действие». Еще раз подчеркну, созидательный модуль, построенный до конца, делает его достижимым. 50. идеал и общественно необходимое действие. Мы уже подчеркнули важность понятия «общественно необходимое действие», но оно тесно связано с более высоким понятием «идеал». И по этой причине нам нужно более подробно познакомиться с ним и с его свойствами. Как мы уже отмечали, общественно необходимое действие достижимо. Идеал же, в отличие от него, в принципе недостижим. Идеал необходим как эталон для выбора общественно необходимого действия, лежащего в основании модуля. Нужен как основа для определения направлений. Существует где-то Северный полюс. Для большинства людей это такая недостижимая абстракция. Но если подходить строго, то можно сказать, что никто из людей там так и не бывал. Просто с какой-то точностью измерения люди были рядом с полюсом. Очень близко, может быть даже в долях миллиметра, но все-таки рядом. Не в том значение полюса, кто на нем был, а кто нет. Значение полюса в том, что этот недостижимый идеал дает возможность точно измерять и прокладывать курс, направление к любой цели. Уточним, хоть созидательной, хоть разрушительной. И через возможность измерения курса организует и упорядочивает действия по достижению цели, что и делает ее достижимой. В этом значение полюса как идеала. Этот пример наглядно показывает сугубо практическое значение идеала в области навигации. Точно так же накапливает человечество идеалы для практических действий и в других сферах жизни. Идеалы служат для проверки действий общественно необходимых действий. Совокупность накопленных идеалов, способность действовать в соответствии с ними, способность вовремя увидеть отступление от идеалов, вовремя вернуться на путь движения к ним, и составляет главное достояние любой нации, любого народа, составляют суть его духовного достояния, которое, в свою очередь, обеспечивает основу его процветания, в том числе и материального благополучия. 51. Идеалы у разных народов разные. Необходимо отметить еще один момент. Идеалы, раз они являются продуктом развития данного народа, данного общества, данного исторического периода, у каждого народа, у каждой страны имеют свои особенности. В каких-то своих частях это различие может не очень бросаться в глаза, а в других быть очень заметным. Для негра в тропиках идеал быть без одежды, а для немца, живущего на южном побережье Северного Ледовитого океана, совсем наоборот. Бывает, целые народы изнуряют себя и других, добиваясь неправильных целей, что были поставлены под действием ущербных идеалов. Такова, например, идея мирового господства, идея выведения расы господ и расы рабов и ряд других.